Глава 10. Борзой щенок. Открыв глаза, Пелагея увидела над собой небесный свод. Он был темно-синий, низкий, усыпанный тусклыми неподвижными звездами и держался так, как описано в старинных книгах, на четырех столпах. Это подтверждало неправоту Коперника, что сестру нисколько не удивило, а чего-то даже обрадовало. Надлежащий, заслонив с собой изрядный кус небесной сферы, навис владыка Митрофаний, огромный, седобородый, с прекрасным и печальным лицом. Пелагея поняла, что он-то, оказывается, и есть Господь Бог Саваоф, и обрадовалась еще больше, но здесь уже удивилась собственной слепоте, как-то она раньше не сообразила такой простой и очевидной вещи. Ясно стало и то, что все сие сон, но сон хороший, к добру, а может быть даже вещий. «Что глазами хлопаешь, скандальная особа?» — спросил Саваоф, как положено Богу вроде бы с суровостью, но и с любовью. «Осквернила причестнейшая архиерейская ложа женской плотью, каковой здесь отроду не бывало, и еще улыбаешься». «Как я тут теперь спать-то буду? Поди приму муку плота искусительную горша святого Антония. Гляди, Пелагея, вот отдам тебя на консисторский суд за непотребство, будешь знать. Хороша невеста Христова валяется, вся грязная, мокрая, чуть не телешом, да еще в яме с этакой пакостью. Уж яви милость, растолкуй мне, пастырю неразумному, как тебя туда занесло? Как ты догадалась, что головы убиенных именно там зарыты? Ты говорить-то можешь?» Митрофаний наклонился еще ниже, встревоженно положил Пелагее на лоб приятно прохладную руку. «А если говорить трудно, лучше помолчи. Вон у тебя лоб весь в испарине. Доктор говорит, горячка от сильного потрясения. Больше суток в себя не приходила. И на руках тебя носили, и в карете перевозили, а ты будто спящая красавица. Что с тобой стряслось-то, а? Молчишь? Ну, помолчи, помолчи». Только теперь монахиня разгадала загадку столпов и небесной сферы. Это был балдахин над старинной кроватью в архиереевой опочивальне, по синему бархату вышиты парчевые звезды. Чувствовала себя сестра очень слабой, но вовсе не больной. Скорее, изнеможение было приятное, словно после долгого плавания. «Так я же и плавала», — вспомнила она, — «и еще сколько?» Шевельнула губами, опробовала голос. Вышло хрипловато, но внятно. «А-а-а-а!» «Ты чего-чего?» — переполошился епископ. «Скажи, что дать-то? Или доктора позвать?» И уж выскочил, готовый бежать за помощью. «Сядьте, владыка», — сказала ему Пелагея, осторожно ощупывая ноющие мышцы плеча. «Сядьте и слушайте». И рассказала Преосвященному обо всех событиях, начиная с самого следственного опыта и вплоть до страшных раскопок, от одного воспоминания у которых у нее задрожал голос и на глазах выступили слезы. Митрофаний слушал, не перебивая, только в самых критических местах тихонько приговаривал «Господи, Царю Небесный» или «Сыне Божий» и осенял себя крестным знамением. Когда же монахиня закончила свою повесть, архиерей опустился на колени перед висевшей в углу иконой Спасителя и произнес недолгую, но прочувствованную благодарственную молитву. Потом сел к кровати и сказал, часто моргая ресницами, «Прости ты меня, Пелагеюшка, Христа ради, что на такую страсть тебя послал. А я себя, ирода властолюбивого, до смертного часа не прощу. Никакие благоуправительные замышления вкупе с архиерейским посохом не стоят того, чтоб на христианскую душу, да еще и на слабые плечи женские, этакое бремя взваливать». «Про слабые женские плечи слышать обидно», — рассердилась инокиня. «Посмотрела бы я, кто из мужчин столько по реке проплыл бы в такую бурю, да ночью. А что до замышлений и посоха, то ими тоже бросаться не следовало бы. Где это в Священном Писании сказано, что нужно злому духу без боя уступать? Хуже уж, кажется, и нет ничего. Вы лучше расскажите мне, ваше Преосвященство, что у вас тут выяснилось, пока я в обмороке лежала? Вы сказали, головы? Это те самые, которые якобы шишиги в дар унесены? Я, правда, видела только одну детскую и еще отрубленную руку. Рука-то откуда?» «Погоди, погоди, ишь вопросов-то накидала». Митрофаний прикрыл ей ладонью рот. От пальцев владыки хорошо пахло книжными корешками и ладаном. Была в яме и вторая голова. Ты до нее совсем немножко не дорыла. Была и одежда. Да, головы те самые, от тел, выброшенных рекой в прошлом месяце. И личность теперь установили по беспалой руке. Помнишь, у мужчины мертвого кисть была отрублена? Видно, затем и отрубили, чтобы опознание затруднить. Уж больно явственная примета. «Да лови!» Промычала Пелагея через ладонь, имея в виду, да кто они? Владыка понял. Купец Аввакум Ванифатьев из Глуховского уезда, его 9-летний сын, отрок Сава. Приезжал купец к Донату Абрамовичу Сытникову лес продавать и сгинул. А дома не хватились, ибо он жене сказал, что покидает ее навек и более не вернется. Плохо они ладили, она его намного старше была. Видно, хотел Ванифатьев на полученные от сделки деньги где-нибудь в ином месте жизнь строить. Да не вышло. Установлено, что Сытников купил лес за 35 тысяч и деньги Ванифатьеву выдал на месте, наличными. После чего отец с сыном ушли, хоть время было уже позднее. Сытников говорит, что предлагал дать бричку, но купец отказался. Сказал, что возьмет тройку на постоялом дворе в ближнем селе Шелкове. Однако в Шелкове Ванифатьевых никто не видал. Полиция, конечно, забрала Сытникова для допроса, но, думается, мне невиновен он. Слишком богатый человек, чтобы из-за 35 тысяч этакий грех на душу брать. А может, без жадности попутал, всякое бывает. Но не в том дело. Глаза Митрофания блеснули азартным блеском. Тут главное, что он отнял руку от уст Пелагии, чтобы воздеть торжествующий перст, и монахиня немедленно воспользовалась предоставленной свободой изречения, что инспектор Бубенцов сел в лужу, закончила она за Преосвященного. Архиерей улыбнулся. «Я хотел сказать, сатанинские козни посрамлены, но ты, дочь моя», — выразилась точнее. «Выходит, в Анифатьевых умертвили из-за денег, никакого человеческого жертвоприношения не было, нет и Шишигиного капища». Зря Бубенцов злосчастных затяков притеснял. Всему его разбирательству и всей его чрезвычайной комиссии цена грош. Вот какой нам всем от Господа подарок. Через тебя, через твои таланты и твою храбрость нам явленный. Остался наш бесенок с носом. Уедет теперь несолоно хлебавший, и еще от покровителя своего нагоняй получит за этакий конфуз. Не уедет. Тихо и решительно объявила сестра Пелагии. И нагоняя не получит. Митрофани схватился рукой за наперстный крест. Как так не уедет? Как так не получит? Это еще почему? Что ему теперь здесь делать? В тюрьме сидеть, отрезала инокиня. И нагоняем он не отделается. Тут отче каторга, лет на 20. За двойное убийство из корысти, да с умерщвлением отрока, суд меньше никак не даст. «Мстительность — тяжкий грех», — назидательно молвил владыка. «Поддаваться этому чувству нельзя. Бубенцов, конечно, мерзавец, но такое преступление было бы слишком чудовищно даже и для него. Умертвить двух невинных, один из коих ребенок, головы им отрезать и все для того, чтобы свою карьеру устроить? Уж это, дочь моя, чересчур. Конечно, грешным делом и я поначалу распалился, когда до этой мысли дошел, но после охолонул. Нет, Пелагеюшка». Наш фанфаронишка никого не убивал, просто решил воспользоваться удобным происшествием. Опять же, в древней летописи имеется упоминание про отсеченную главу и бога Шишигу. Куда как правдоподобно. Что нам про убийство Ванифатьевых известно? Очень немногое. Что умертвили их где-то неподалеку от Дроздовки, так что от Сытниковской дачи далеко отъехать они не успели. Деньги забрали... Тела сбросили с обрыва в реку, их потом ниже по течению выбросило. Головы, руку и одежду закопали в саду под осиной. Теперь злоумышленника или злоумышленников не сыскать. Время ушло. Пелагея, не слушая, воскликнула. «Ах, вот почему она собак-то!» Рывком села на кровати, но от резкого движения комната закачалась, поплыла, и сестра снова легла. Подождала, пока пройдет головокружение, и продолжила. «Теперь понятно. Конечно, не в наследстве дело. Дело в самих бульдогах. Они бегали где хотели, носились по всему парку, унюхали под осиной интересный запах, стали подкапывать, а Наина Георгиевна увидела. Должно быть, в первый раз просто прогнала их, а они снова и снова тогда и решила отравить. «Погоди, погоди», — Митрофаний нахмурился. «Так у тебя выходит, что это Наина купца с сыном убила и головы отрезала?» «Не лепится». «Нет, убила не она. Но она знала, кто это сделал, и знала про головы». «Соучастница? Это княжна-то? Но зачем?» «Не соучастница, а скорее свидетельница, случайная. Как это могло получиться?» Пелагея не смотрела на Преосвященного, быстро двигала бровями, морщила конопатый нос, помогала себе руками, одним словом, соображала. Она часто бродила вечерами и даже ночью по парку одна. У романтических девушек это бывает. Очевидно, увидела, как убийца закапывает головы. Митрофаний недоверчиво покачал головой. «Увидела и промолчала? Злодеяние-то ведь какое сатанинское!» «Вот», — вскинулась монахиня, — «именно что сатанинское! В этом и дело! То-то она про злодейство и про исчадие загадочные слова говорила. Любовь всегда злодейство, это ее слова». «Что же она дьяволу служила?» — удивился епископ. «Ах что вы, владыка, какому дьяволу? Она служила любви?» «Не понимаю». «Ну, конечно!» — непочтительно отмахнулась от него Пелагея, как бы разговаривая сама с собой. «Девушка страстная, с воображением, томящаяся от нерастраченности чувств, с детства избалованная, незаурядная, да и жестокая. Жила себе, как во сне, любила единственного приличного человека в ее окружении Ширяева. Говорила с ним о прекрасном и вечном, мечтала стать актрисой. Так и дожила бы до стародевичества, потому что Марья Афанасьевна — дама крепкого здоровья, а до ее смерти Ширяев все сидел бы в Дроздовке. Уехать не уехал бы и руки бы не попросил. С его позиции это, верно, было бы безнравственно — понуждать тех, кто от тебя зависит. Беда в том, что человек, он больно щепетильный, любил Наину Георгиевну страстно, а на целомудрие ее не покушался. Хотя следовало бы», — вполголоса добавила монахиня. «Глядишь бы, и жива была». «Ты это брось за блудодейство агитацию разводить», — призвал свою духовную дочь к порядку Преосвященной. «И не отвлекайся, про дело говори». Потом вдруг появился Поджо, человек из другой большой жизни. И уж он-то не щепетильничал. Вскружил барышне голову, соблазнил. Да поди, не трудно это было. Дозрела так, что дальше некуда. Забыла про свои актерские мечты, захотела стать художницей. Но к тому времени, когда в Дроздовке появилась я, Париж и палитра уже были забыты, а Поджо брошен. Наина Георгиевна ходила мрачная, молчаливая, держалась таинственно и говорила загадками. Мне даже показалось, что она не в себе. Да так оно и было. Раз уж не остановилась перед тем, чтобы собаку убить, раз уж решилась пренебречь бабушкиной жизнью, да и в самом деле чуть старушку в могилу не свела, значит, и впрямь. Влюбилась безо всяких пределов, до вытеснения всех прочих чувств. «В кого?» «В Бубенцова?» — спросил архиерей, едва поспевая за резвой мыслью Пелагеи. «Так он в Дроздовке только наездами бывал. Хотя мастер по женской части известный. Конечно, мог совратить и, видно, совратил, но при чем здесь Ванифатьевы?» «А очень просто. В тот вечер, когда состоялась продажа леса, Сытников сначала был у соседей, пил чай на веранде, рассказывал и о купце, и о грядущей сделке. В ту пору гостил там и Бубенцов. У них с Донатом Абрамычем еще перепалка из-за староверческих обычаев произошла. Мне про это рассказывали. Потом, когда обиженный Сытников ушел...» «Так-так», — перебил ее возбужденный Митрофаний, — «ну-ка дай я сам». «Влюбленная, а вероятнее всего уже и соблазненная девица, Бубенцов ведь в Дроздовку и прежде наведывался, гуляла ночью по саду. То ли не спалось от страстолюбия, то ли поджидала, когда предмет ее обожания вернется. Подглядела, как он от трупов избавляется, и вообразила, что это некий сатанинский ритуал, а Бубенцов — самый сатана и есть. И поскольку любила его безмерно, тоже решилась в сатанинское воинство податься. Бросилась бесу этому на грудь, поклялась. «Ах, владыка, да что вы все выдумываете?» — замахала на него руками монахиня. «Вам бы романы для журналов писать». «Ничего она ему не клялась, а, надо полагать, от ужаса омертвела и ничем себя не выдала. Сколько раз она при мне ему намеки делала, теперь-то их смысл понятен, однако Бубенцов только улыбался и плечами пожимал. Видно, и вообразить не мог, что она про все знает. И за сатану она его вряд ли тогда же в ночь преступления приняла. Сначала, вероятно, была растеряна, не знала, что думать и как поступить. Но женская любовь способна оправдать все, что угодно. Я помню, как Наина Георгиевна сказала, «Любовь — тоже преступление», налегая на слово «тоже». Вот у ней что в голове-то было. Она решила защитить своего возлюбленного, потому и отраву собакам подсыпала. Я видела, когда Бубенцов приехал, это уже при мне было, как она на него вначале смотрела. Очень странно, даже с отвращением. Но все вдруг переменилось, когда он про зятятское дело заговорил. Я заметила и поразилась. Наина Георгиевна словно воскресла. В оживление пришла, раскраснелась и на Бубенцова глядела уже по-другому, с одним только обожанием и восхищением. Это до нее дошло, зачем ему голову резать понадобилось. Вместо того, чтобы устрашиться и в ужасе от него отшатнуться, она в упоение пришла. Оказалось, что ее любимый не простой грабитель, а честолюбец гигантского размаха, играющий человеками, как истинный демон. Вот что означали слова «Владимир Львович, я не ошиблась в вас» и из «Лермонтовского демона» продекламировала. А когда он про угрозы и охрану заговорил, намекнула ему «Лучшая стражница – это любовь». Давала понять, что будет ему верной помощницей и защитницей, а он не догадался. Пелагея грустно вздохнула. «Женщина! Настоящая женщина, самоотверженная и не рассуждающая в любви!» «Ты про такую любовь вздыхать не смей», — насупился Митрофаний. «Такой любви для тебя больше нет, умерла она, твоя любовь, а вместо нее дадена тебе любовь иная, наивысшая, и возлюбленный иной, еще прекрасней прежнего. Ты невеста Христова, помни об этом». Сестра слегка улыбнулась строгому тону Преосвященного. «Да, мне с возлюбленным повезло больше, чем бедной Наине. Что он злодей, преступник, дьявол во плоти, это все она ему простила, но не простила того, чего не может простить ни одна женщина, ни любви. Хуже, холодного, оскорбительного равнодушия. Я, владыка, удивляюсь на Владимира Львовича. По всему видно, что он привык во всех своих замыслах использовать слабый пол и, надо полагать, отлично разбирается в женских душах. Как же он со стороны Наины вовремя опасности не разглядел? Проявил такую неосторожность. Сначала она ему зачем-то понадобилась, может быть, из каких-нибудь сложных видов на генеральшино наследство. А потом он, наверное, додумался, как обойтись без Татищевской внучки. Или же Наина показалась ему чересчур утомительной со своей исступленной страстью и любовью к аффектам. Так или иначе, своей холодностью Бубенцов довел барышню до последней крайности. Уже из одного этого ясно, что он не подозревал о ее осведомленности и до поры до времени относил ее намеки насчет пристрастия к позе и мелодраме. На суаре у Олимпиады Савельиной Бубенцов увидел одну фотографию, которая повергла его в тревогу. Снимок как снимок. Назывался «Дождливое утро». Уголок парка после дождя, трава, кусты, осинка, ничего особенного. Никто из прочих посетителей выставки на этот скромный этюд и внимания не обратил, благо там были картинки куда как поэффектней. Но что, если кто-нибудь, рано или поздно, пригляделся бы к этому опасному снимку? Его требовалось уничтожить. А сделать это можно было, только прибегнув к какому-нибудь отвлекающему маневру, чтобы следствие сразу повернуло совсем в другую сторону. Что же там было ужасного на этой картинке? Я полагаю, на ней была та самая осинка, под которой зарыты головы. При этом сфотографированная на утро после двойного убийства. Осинка уже обреченная, потому что ее корни были подрублены острой мотыгой, еще не успела засохнуть и выглядела как живая. А самое главное, к деревцу была прислонена сама мотыга, забытая убийцей. Или, может быть, лежала рядом в траве, не знаю. Кто-то из обитателей Дроздовки или постоянных гостей мог обратить внимание на эту странную деталь, сопоставить ее с непонятным увиданием деревца, припомнить и затоптанный газон, и смерть закусая, и сделать опасные для преступника выводы. «Так-так», — кивнул архиерей. «А куда мотыга делась потом? Может быть, убийца вернулся за ней днем и отнес на место? А еще вероятнее, что это сделала Наина Георгиевна». «Стало быть, Бубенцов убил Поджо и разгромил всю выставку из-за одной этой фотографии?» Да, это несомненно. Ведь из всех снимков и всех пластин пропало только дождливое утро. Скандальные карточки с обнаженной Телиановой преступника нисколько не интересовали. Но скандал пришелся Бубенцову кстати. Явное и очевидное подозрение падало на Ширяева. «Теперь я вижу, что все именно так и было». Митрофаний склонил голову на бок, проверяя, все ли сходится, и, кажется, остался доволен. Но, решившись убить Телианову, Бубенцов пошел на огромный риск. Ведь в этом убийстве Ширяева заподозрить уже не смогли бы, он как раз был на допросе в полиции. А Ширяев и так уже очистился от подозрения в убийстве Поджо, когда Наина Георгиевна объявила, что Степан Трофимович провел всю ночь с ней. Рисковать же Бубенцов был вынужден, потому что во время опыта Наина Георгиевна напрямую дала ему понять, что ей все известно и что покрывать его больше она не станет. Помните, я вам говорила, как она пригрозила долги раздать? И раздала бы, потому что избавилась от бесовского наваждения и служить демону больше не хотела. То ли терпение кончилось, то ли гордость пробудилась. А может быть, выбор сделала в пользу Степана Трофимовича. Только слишком уж заигралась она с огнем. Бубенцов не мог оставить ее в живых ни на один день и убил. А заодно и служанку. Что для этакого духа изгнания чья-то маленькая жизнь? «И тебя тоже чуть не убил», — негромким страшным голосом произнес владыка, и взгляд у него стал такой, что хоть свечку об него зажигай. «Да, и даже дважды». Пелагея вздохнула и рассказала, как в Дроздовке, когда она проводила Преосвященного до ворот парка и возвращалась обратно по аллее, кто-то пытался ее задушить. Я тогда никому не стала говорить, а то Бубенцову только на руку бы вышло. Снова на Затяков бы свалил. Такой подарок для синодальных дознателей — нападение на монахиню. Бубенцов как раз накануне рассказывал, как Затяки на пустынной дороге своим жертвам мешки на голову накидывают. Теперь понятно, кто и почему меня удавить хотел. Помните, когда я перед всеми разоблачила Наину Георгиевну, то сказала, что на этом не остановлюсь? «Да, помню», — кивнул владыка. «Ты сказала, что тут какая-то тайна и что нужно разобраться». «Глуп», — сказала неосторожно, — вздохнула Пелагия и, скромно потупившись, добавила. «Выходит, Бубенцов высоко оценил мои способности, раз решил обезопаситься». Митрофаний грозно пророкотал. «Бог милостив и прощает злодеям разные душегубства, еще и хуже этого». «Но я не бог, а грешный человек, и за тебя разотру Бубенцову в пыль. Ты только скажи мне, можно ли действовать по закону, или нужно изыскивать иные средства? Ты ведь оба раза не видела, кто на тебя нападал. Значит, и доказательств нет, только косвенные». Пелагея почувствовала себя достаточно окрепшей, чтобы сесть на кровати. Епископ подложил черницы под спину подушек. «У нас три преступления, явно связанных между собой. Сначала убили отца и сына Ванифатьевых, потом Аркадия Сергеевича Поджо, потом Наину Телянову с горничной», — начала объяснять сестра. «По уже упомянутым причинам Бубенцов попадает в число подозреваемых во всех трех случаях, так?» «Не он один был причастен ко всем этим событиям», — возразил архиерей. «И в Дроздовке, и на обоих вечерах у почтмейстерши были также Ширяев, Петр Телянов, Сытников и еще этот рифмоплет, как его, Краснов. У них могли быть какие-то свои причины для убийства Ванифатьевых, а остальные два убийства произошли из страха разоблачения». «Верно, отче. Но только Петр Георгиевич выпадает, потому что в день, когда к Сытникову приезжал лесоторговец, молодого барина в Дроздовке не было, он еще не вернулся из города. Про это при мне говорили, я запомнила. Что до Краснова и Сытникова, то убить Ванифатьева они, конечно, могли. Первый хотя бы из-за тех же 35 тысяч. Второй, ну, скажем, поссорился из-за чего-то со своим гостем. Но неувязка в том, владыка, что ни Краснова, ни Сытникова княжна покрывать бы не стала». «Согласен». «Но как насчет Ширяева?» — спросил Преосвященный уже больше для порядка. «Вы запамятовали, отче? Мы уже установили, что убийство в Варавкином тупике Степан Трофимович совершить не мог, потому что все еще находился под арестом». «Да-да, правильно. Значит, кроме Бубенцова, совершить все три убийства было некому». «Выходит, что так?» «Только не три убийства, а пять», — поправила Пелагея. «Ведь первое и последнее были двойными. При внимательном разбирательстве на подозрение остается один только Владимир Львович». Вспомните еще и то, что в ночь убийства Поджо инспектор был совсем один. Мурат Джураев напился пьян и бродил по кабакам, а секретарь спасенный пытался урезонить Буяна. Уж не сам ли Бубенцов подпоил своего слугу, зная, к чему это приведет? Монахиня развела руками. Вот и все, чем мы располагаем. При обычных обстоятельствах этого было бы достаточно для ареста по подозрению, но Владимир Львович — случай особенный. Если Матвей Бенционович даже и выпишет постановление, боюсь, что полицмейстер не послушается, скажет мало оснований. Для него ведь Бубенцов и царь, и бог. Нет, ничего у нас с арестом не выйдет. «А это не твоя печаль», — уверенно молвил Митрофаний. «Ты свое дело исполнила, лежи теперь, набирайся сил. Я велю, чтоб не тревожили тебя, а понадобится, что дерни вот за этот бархатный шнурок, вмиг келейник прибежит и все исполнит». Владыка тут же показал, как дергать за шнурок, и в самом деле через секунду в дверную щель просунулась постная жидкобородая физиономия в скуфейке. «Потапий! Велико послать за Матвеем Бердичевским и живо на легкой ноге!»